Глава 11. Она не могла оставаться в своей спальне. Пошла спать в маленькую комнату для гостей. За дверью послышались шаги, приглушенные голоса. Вероятно, это приходили и уходили врачи. Тело Авраама доставили в комнату принца Уэльского. В воскресенье утром выглянуло яркое солнце. «Как может сиять солнце?» — спросила она вслух. «Когда нет Авраама?» В комнате находился лишь Тат. «Это знак, что папа счастлив на небесах. Он никогда не был счастливым, приехав сюда. Этот дом не был для него хорошим». Накаты рыдания сотрясали ее душу. Когда она подняла голову от подушки, то увидела Тада. Он свернулся клубочком в ее ногах с выражением боли на лице. «Не плачь так, мама. Ты раскалываешь мое сердце». Она протянула руки к мальчику. «Тат, сегодня воскресенье. Принеси мне бумаги и ручку. Я напишу записку преподобному Герли с просьбой о службе для общины». Она написала записку. Усилия сделать записку понятной истощили ее. Она впала в состояние бреда с полуреальными, полубезумными картинами, которые внесли сумятицу в ее рассудок. Раздался выстрел. Она вскочила с криком. В комнате была миссис Кекли. Она вновь уложила ее в постель. «Это столяры в восточном зале, миссис Линкольн. Они забивают гвозди». Звук каждого забиваемого гвоздя долетает сюда, как пистолетный выстрел. «Вы не могли бы остановить их?» Тихо вошел Роберт. «Это для службы, мама. Они сколачивают катафалк». В течение всего дня слышались шаги в комнате принца Уэльского. Роберт принес визитные карточки тех, кто хотел выразить свое соболезнование. «Я слишком нездорова, чтобы видеть кого-либо, Роберт. Было бы хорошо, если бы Элизабет была рядом, но Элизабет не прислала ни слова». Доктор Стоун поддерживал ее тонизирующими средствами. Она засыпала, пробуждалась. Грохотали пушки. Вашингтон находился в осаде. Затем наступал страшный кошмар. Все еще живой Авраам. Роберт сидел на стуле около ее кровати. «Мама, время для службы. Преподобный Герли читает молитву. Миссис Кекли и миссис Уэллис помогут тебе одеться. Может быть, встанешь сейчас, и мы проведем тебя в восточный зал». Похоронный звон церковных колоколов плыл над городом. Она задрожала, медленно вначале, дрожали лишь руки, затем выше плечи, ее грудь и ниже, пока все тело не затряслось в конвульсиях. Она натянула одеяло на голову. Дом затих, миссис Кекли сидела в углу. Открылась дверь, вошел доктор Ансон Генри. Она обняла его за шею и прижалась к нему, плача. Затем рассказала историю последних дней. Этот рассказ облегчил ее душу. Полдень. Снова звон церковных колоколов. Выстрелили пушки, отмечающие время. Оно наступило. Она встала с постели, подошла в ночном халате к окну, выходящему на северный подъезд и Пенсильвания-авеню. Шестерка серых лошадей выехала из-под портика, влача за собой задрапированный катафалк. Вдоль Пенсильвания-авеню стояли толпы, прижавшись к деревьям, многие стояли на крышах домов. Полковые оркестры играли траурные марши. За катафалком церемониальным медленным шагом двигались войска. Ее глаза теперь были сухими. Она чувствовала лишь полную опустошенность. Она вспомнила тот момент, когда они перешагнули порог Белого дома. Тогда она взяла Авраама за руку и сказала: «Авраам, мы дома». Сколько раз она стояла у окна, наблюдая за тем, как он спешит в военный департамент и в казначейство. Сейчас он выезжает за ворота в последний раз. В Спрингфилде она рыдала: «Если мне суждено погибнуть, то это пусть будет трагедией, в которой я могу пожертвовать своим счастьем ради великого и благородного дела». «Я кричала слишком громко», — подумала она. «Боги услышали меня». Вошел Роберт. «Я послал телеграмму судье Дэвиду Дэвису, чтобы он приехал в Вашингтон. Он займется нашими делами. Он, я и Орвилл Браунинг, мы думаем, что лучше всего отца похоронить в Спрингфилде. Отец начал там он сделал карьеру. Для меня слишком много воспоминаний в Спрингфилде. Я предпочла бы другое место, быть может, Чикаго. Я хочу, чтобы Уилли взяли из склепа, похоронили вместе с отцом». «Да, мама. Кабинет работал целый день, организуя траурный поезд. Они намечают провести отца домой по тому же маршруту, по какому он приехал в Вашингтон. В каждом городе он будет лежать на смертном одре. В городском зале в Нью-Йорке, в зале независимости в Филадельфии». Она насторожилась. Она никогда не могла смотреть смерти в лицо. Теперь бедного Авраама будут перевозить из города в город, он будет лежать беззащитный, в то время как миллионы незнакомцев будут глазеть на него. Отец слишком устал. Его не должны тащить 2000 миль по железной дороге, по улицам городов. Смерть — это не шоу. Скажи им, я не желаю, чтобы был траурный поезд». Он возвратился через час измученный. «Они заявили, что отец нам больше не принадлежит. Он принадлежит вечности». Миссис Кекли вытерла ее лицо влажным полотенцем, причесала волосы, подложила под спину подушки. Она спросила, где Тат. «Сегодня утром я нашла его спящим под письменным столом мистера Линкольна. Когда я разбудила его и спросила, не хочет ли он спуститься на завтрак, он ответил: «Па умер. Я больше не увижу его. Приведите его ко мне. Если бы не малышка Тадди, то я молила бы Бога о смерти. Мне так горько». Вошел Тат. Его лицо исказилось. Глаза ввалились, как у Авраама, когда он бывал нездоров. Она увидела мужчину в коридоре. «Кто это?» — спросила она миссис Кекли. «Охранник, мистер Паркер. Скажите ему, пусть войдет». Паркер вошел. Это был человек с тяжелым лицом и полуопущенными веками. Он дрожал. «Почему вас не было около двери, чтобы не допустить убийцу?» — злобно спросила она. Паркер понурил голову. «Я горько раскаиваюсь, но я не мог подумать, что найдется кто-то, пожелавший убить такого хорошего человека в публичном месте. Эта вера притупила мою бдительность. Я был увлечен пьесой и не видел, как убийца вошел в ложу». «Вы должны были видеть его. Нельзя было быть таким беззаботным». Она откинулась на подушке, закрыла лицо руками. «Уходите. Я не могу простить не вас, а убийцу». «Если бы па был жив, — сказал Тат, — он простил бы человека, стрелявшего в него. Па всех прощал». Продолжали поступать соболезнования, трогательные письма от незнакомых лиц, писавших о том, как они любили и уважали погибшего президента. Пришли также письма от Бетси и Эмилии, Леви и доктора Уоллиса, от Лизи Гримсли и Ханны Ширер. Элизабет не появлялась. Не подавали признаков жизни и другие члены ее семьи. Роберт спрашивал ее: «Мама, тебе не лучше? Мы должны начать упаковывать вещи. Прошла неделя. Президент Джонсон и его семья имеют право въехать. Роберт, я еще так нездорова. Как я могу встать, упаковывать, двигаться? Я не знаю, куда ехать. Мы поедем в дом на 8-й стрит. Я не могу возвращаться в Спрингфилд. Воспоминания погубят меня. Отсрочку выезда обеспечил Джон Хей. Он посетил влиятельного сенатора, близкого к Эндрю Джонсону, и попросил его получить от президента записку, в которой было сказано, что миссис Линкольн не торопит с выездом. Президент Джонсон прислал такое письмо. Хей сопровождал траурный поезд. Она написала ему благодарность за его доброе отношение к ней. 4 мая, почти через 3 недели после убийства Авраама, Роберт прислал известие, что Авраам похоронен в Спрингфилде на кладбище Оук-Ридж. Его похороны обозначали официальное окончание правления Линкольна. Никто не приходил в Белый дом, он выглядел заброшенным. Будучи не в состоянии выносить молчаливую грусть, ушли охранники и слуги. По ночам она слышала шум, приглушенные голоса. Кто-то пробегал. Миссис Кекли объяснила. Вандалы обдирают стены залов, вспарывают диваны и кресла, срывают кружевные занавески, крадут вазы, столовое серебро и посуду, вывозят мебель. Говорят, что это ваша вина, миссис Линкольн. Говорят, что вы давно уволили эконома, и поэтому некому наблюдать. Она вспыхнула от возмущения. «Министр Стэнтон имеет целую армию в Вашингтоне. Стоит ему только выделить отряд солдат». Миссис Кекли тупо смотрела на нее. «Говорят, что вы слишком задержались. Говорят, что вы должны выехать и позволить президенту Джонсону въехать с тем, чтобы он мог заниматься делами страны, защищать Белый дом». Она откинулась назад, из ее глаз потекли слезы. Миссис Кекли помогла ей одеться. Она прошла по коридору в свою спальню, в первый раз после смерти Авраама, отшатнулась перед дверью, словно ее ударили, затем вошла. Она потребовала, чтобы все ящики и чемоданы, находящиеся в подвале, были подняты наверх, и принялась лихорадочно собирать все, что семья Линкольн привезла с собой из Спрингфилда и приобрела за 4 года пребывания в Белом доме. Она не могла заставить себя войти в спальню Авраама. Она попросила, чтобы к ней принесли одежду и личные вещи Авраама. Она раздала эти предметы друзьям, коллегам и слугам, любившим его. Запонку из золота с ониксом, на котором были вырезаны его инициалы. Она была на президенте в день убийства. Доктору Чарльзу Сабин Тафту. Трость Чарльзу Самнеру. Другую посыльному Слейду. Шляпу, которую он надевал в последний раз, преподобному Герли. Гребень и щетку миссис Кекли. Из своих собственных вещей она не могла раздать ничего, не могла также выбросить старую одежду. Она дорожила капорами, кошельками, шалями, мехами, кружевами, перчатками, даже обрезками ткани, пряжи, лентами и пуговицами. Она боялась, что у нее не будет достаточно средств, чтобы обеспечить себя и сыновей. Она набивала ящики и чемоданы с утра до позднего вечера, вкладывая в это все силы. Роберт не одобрял такие действия. «Нет смысла брать с собой весь этот старый хлам. У тебя уже 50 или 60 ящиков, не говоря уже о дюжине чемоданов. Что ты намерена делать с этим порванным платьем?» «Ничего, Роберт, я найду ему применение». «Не найдешь». Люди начинают говорить, что ты обираешь нижний этаж, берешь ценные вещи и упаковываешь в эти ящики, чтобы забрать с собой. Она была ошеломлена. Как они жестоки! Я не беру ничего из принадлежащего Белому дому, лишь стойку отца, где он держал кисти и бритву. Он так любил ее. Он согласился с тем, что я могу ее взять после завершения второго срока, при условии, что заменю ее. Я беру ее ради Тадди. Он потерял терпение. «Сколько еще дней ты потратишь на все это? Ведь давно ждут, чтобы мы выехали. Молю небо, чтобы вагон с этими ящиками на пути в Чикаго загорелся, и взятое тобой сгорело». «Взятое? Почему ты называешь мои личные вещи взятыми?» «Потому что это безответственно, безумно. Если ты не перестанешь упаковывать ненужные вещи, я не буду иметь к ним никакого отношения. Это плохой вкус и неумное решение». «Плохой вкус? Неумное решение? Взятое?» Это розовое муаровое платье, в котором она впервые принимала гостей, как первая леди, и вызвала одобрительные взгляды напыщенных вашингтонских леди. Это платье из белого сатина и головной убор к нему, столь поразивший дипломатический корпус. Она откинула голову назад. Ее щеки горели, Роберт холодно смотрел на нее. «Полагаю, что ты достаточно», — сказал Роберт. «Будь добр, оставь эту комнату». Упаковка закончилась. Ее вещей и Тада. Она собрала значительную пачку счетов за ее покупки в последние несколько месяцев в Нью-Йорке. Попросила позвать доктора Генри. «Будьте добры. Оплатите за меня эти счета, как сможете по-разумному. Это за вещи, что я купила в Нью-Йорке. Вот $7,000. Думаю, они этим удовлетворятся». Ее поезд в Чикаго отходил в 6:00. Прошло 5 недель со дня смерти Авраама. Она сидела, выпрямившись в своем тяжелом черном траурном платье и черной вуале. Но она знала, что не может уйти, не бросив последний взгляд на спальню Авраама, не посетив гостиную, кабинет Авраама. Ее ноги с трудом провели бы ее по дороге памяти о тех 4 годах президента Авраама Линкольна и миссис президент Линкольн. Первые их часы в кабинете президента с видом на холмы Виргинии, с портретом Эндрю Джексона, клятва сохранить союз, призыв войск, муки Булл-Ран, Фредериксбурга, Антиатама, Геттисбурга, умирающие молодые парни, большой стол из красного дерева и Авраам, сидящий за ним напротив нее. Он пишет прокламацию об освобождении рабов, дает ей прочитать прокламацию, ищет ее одобрение. Спальня Авраама с массивной кроватью, тяжелые шаги всю неделю после смерти сына, и она приходила утешать его. Их библиотека-гостиная, где она вынашивала планы обновления Белого дома, его превращение в гордое место пребывания правительства. В библиотеке она и Авраам провели вместе так много доверительных часов. Она будет так одинока без него. К ней подошел Тат. «Ма, время ехать. Экипаж подан». Они спустились по главной лестнице, вышли на портик через парадную дверь. Она стояла на верхних ступенях, осматривая лужайку, подъездную дорожку. Ее сердце сжалось, в него проник холод. Слезы мешали ей видеть. Как сможет она глядеть в лицо безжалостному, враждебному миру? Она хотела умереть бы прямо сейчас на этих ступенях. Она подняла свою левую руку, сняла обручальное кольцо. Медленно через туман слез проступила потертая надпись, ясно и четко говорившая о живой и конечной истине. Любовь вечна. Именно это она оставляла. Свою любовь к Аврааму. Его любовь к ней. она взяла руку Тада в свою, вместе они спустились по ступенькам.